Февраль 1973. Все в мире делается не так быстро, как нам кажется и хочется. Но, может, чем черт не шутит, ты сейчас конопатишь избу по имени Перевал База и приценяешься насчет подледного лова. Тогда я тебе завидую. Если, конечно, невдалеке от этого подлёдного лова есть место, куда поставить машинку. Потому как без машинки я себе бытия не мыслю. Сейчас моя Калибри стоит на втором этаже эдакого особняка, сложенного из дикого камня и именуемого «Эльбрусское лесничество». Комнатка у меня маленькая, в два окна. Одно на восход, второе на закат. Одним словом, красиво. Добиваю роман, чего я тебе желаю. Понимаешь, Коля, я все-таки думаю, что у каждого мужика должна быть некая сквозная нить бытия. Все же остальное — Эльбрусы, Перевал Базы, Преображенки, Болшево и озеро по имени Гыгыдгын не более чем сопутствующие моменты. Нельзя ставить их целью, если, конечно, бытие на Перевал Базе не является твоей сквозной линией жизни.